Глава 24. Маскарад. «Баута? О-ля-ля! Вы могли бы и не надевать маску!» — усмехнулась Дамиана, выходя во внутренний двор и увидев наряд маэстро. «И чем это отличается от того, в чем вы ходите каждый день?» Карнавальный костюм маэстро был аскетичен и прост. Черный плащ с высоким воротником треуголка и белая маска баута с треугольным профилем, заостренным к низу. Таких масок сотни на праздничных альбицийских улицах, как и таких костюмов. «И чем же она вам не угодила?» Маэстро покрутил маску в руках. «Маэстро Ломбре в костюме маэстро Ломбре», улыбнулась Мия, обводя в воздухе руками его воображаемый силуэт. «Это же карнавал, а вы снова надели этот черный плащ. Он вам совсем не идет». «И почему же?» «Вы выглядите как гробовщик. Вы могли бы надеть что-то более привлекательное». «А вам хотелось бы видеть меня более привлекательным, маэстро Амелия?» — спросил маэстро, прикладывая маску к лицу. И в его словах, и в голосе прозвучало что-то такое, от чего сердце дернулось больно и сладко и замерло на мгновение. Мия смутилась так сильно, что спешно принялась расправлять складки на юбке. «Нет, но я просто так сказала. Просто на мне вся эта парча, и я чувствую себя как кукла. Зато вы выглядите потрясающе, Монна Росси. Вам очень идет платье альбицийской дамы», — ответил он, сделав вид, что не заметил ее внезапного смущения. «И своим костюмом я не должен красть внимание, адресованное вам. Этой юбкой я цепляюсь за все двери», — пробормотала Мия, чувствуя, как пылает лицо, благо оно было под маской. «Мне кажется, я никогда к такому не привыкну». «Быть альбицийской дамой — это тяжелый труд», — в голосе маэстро послышалась ирония. «Ну что, идемте?» Они вышли на причал, где их уже ожидали Вито и Матео. И Пабло, одетый торжественно, как и подобает настоящему гондольеру в дни карнавала. Белые чулки и туфли с пряжками, бриджи и болеро из вишневого бархата и новый розовый кушак с бахромой из бисера. И даже шляпа отделана розовым кружевом. Рядом топтался Жилье в пестрых штанах и меховом жилете, позади которого волочился хвост из меха, прикрепленный бантом к его штанам. На шее у него болталась позолоченная маска кота с огромными пушистыми усами, и Мия подумала, что она идеально подходит этому шустрому прианцу. У причала стояли пришвартованными несколько лодок, и одна из них была подготовлена к карнавальному шествию по Гранд-каналу. И не лодка даже, фигура огромной райской птицы, где нос украшали ее шея и грудь, и голова, увенчанная хохолком из перьев, а корма превратилась в пышный хвост, раскинувшийся веером. Над уключенными крепились крылья, и все это сооружение было украшено настоящими павлиньими перьями. Рядом стояла еще одна лодка, также мастерски превращенная в пиратский корабль, и в ней уже сидели сикарио сеньора Лоренцо. И в еще одной лодке тоже. Мия кинула взглядом пристань, кажется, вся охрана герцога сегодня выдвигалась вместе с ним на карнавал. На ее вопрос, зачем столько охраны, маэстро, чуть склонившись к ее уху, прошептал: «Им велено не спускать с вас глаз. И постарайтесь не отходить от меня ни на шаг. Я обещал Лоренцо, что ни один волос не упадет с вашей головы». «Сеньор Лоренцо одобрил наш план?» — спросила Мия, спускаясь в лодку. «Он обозвал это безумством и, конечно же, поддержал», — усмехнулся маэстро. «Получить что-то для шантажа альбицийского волка — это просто его заветная мечта». Сеньор Лоренцо уехал раньше. Как Дамиана поняла, он был занят подготовкой соглашения между домами Нагаролла и Скаллигеров, так что отвезти ее на бал поручил брату. И спускаясь в лодку, она подумала, что так глупо рада этой возможности побыть с маэстро рядом, ведь эта ночь для них последняя, а завтра... Она не знала, что делать завтра. Но это будет только завтра, а сегодня... «Живи одним днем», — так учит простая цверская мудрость. «Или одной ночью». В доме Нагаролла они с матерью не бывали никогда. И сейчас, когда их гондола подошла к причалу, глядя на великолепие фасада палаца Нагаролла, Дамиана вдруг подумала, а почему? Ее мать всегда избегала этого треугольника, пьяцца Либерта, где сходилась Сестьера Кариджи, Сестьера Джорджина и Сестьера Аквилея. Три острова, вотчины семей Нагаролла, Делабьянка и Скаллигеров. В эти дома ее, если даже и звали, она всегда отклоняла приглашение. Почему? Маэстро выбрался на берег первым и в этот раз сам протянул ей руку, чтобы помочь выйти из лодки. Вычурное платье, которое подобрала Монна Ричи к карнавалу, было хоть и красивым, но ужасно неудобным. Слишком широкая юбка из парчи, слишком узкий корсет, слишком большое декольте, пышные рукава с буфами почти до самого запястья, которые крепились к лифу яркими лентами, высокая прическа, украшенная перьями, и маска альбицийской дамы. Все это было таким громоздким, таким непривычным, а вот прикосновение к руке маэстро уже стало привычным, и осознание этого едва не заставило Дамиану оступиться и упасть в канал. Она шагнула на набережную, понимая, что в его ладонь она вкладывает свою руку без смущения и страха, без оглядки на то, что это может быть не так понято. Она даже не задумывается, что в этот момент она невеста другого человека, невеста его брата, человека, от чьих прикосновений она вздрагивает. А вот эти прикосновения ей приятны. Именно от них лихорадит сердце, и выпускать его руку совсем не хочется. И если то, зачем они пришли сегодня, будет сделано, то завтра все это закончится. Эти прикосновения, эти взгляды и это сладкое замирание в груди, когда маэстро говорит ей вполголоса «Маэса Амелия». Он больше не будет называть ее так. И больше... ничего больше не будет. «Ты должна слушать только себя, свое сердце». Так может, мама Линара была права? И поэтому, ступив на набережную, она не выдернула свою руку привычным жестом, а маэстро, как будто уловив эту нерешительность, не спешил ее отпускать. И как два преступника, связанных общей тайной, они остановились перед палаццо Нагарола, глядя на фасад, рассвеченный огнями, и делая вид, что между ними ничего не происходит. Что они просто любуются разноцветием праздничных огней и фигурами крылатых львов, которые украшали фасад. И пока пальцы маэстро сплетались с ее пальцами, сжимая руку, она молчала и смотрела на толпу гостей в ярких костюмах, раскрашенных во все цвета радуги, будто павлиний хвост. Два колеса с горящими факелами вращались справа и слева от причала, и петарды с шипением падали в воду канала, приветствуя каждую подходящую лодку. Это волшебное мгновение, когда сумерки уже сгладили яркость дня, а огни придали воздуху загадочной торжественности, пьянило как вино. И дух карнавала, ощущение того, что именно сегодня можно все и что под маской «ты — это не ты», все это толкало на безумство, заставляло забыть обо всем и хотя бы на одно мгновение открыться, побыть не той, кто ты есть на самом деле. Или наоборот, побыть собой и сделать то, что хочется. Она в ответ сжала руку маэстро, переплетая его пальцы со своими. Потому что только сейчас, только в это мгновение для нее такое возможно. И, может быть, для них это вообще единственное возможное мгновение. «Ну что, маэстро Амелия, прекрасная альбицийская дама?» Маэстро повернулся к ней, и в широких прорезях маски его глаза казались совсем-совсем темными. «Сделаем все те безумства, которые мы задумали». «О да, маэстро Ломбре», — произнесла она в каком-то совершенно сумасшедшем ощущении вседозволенности. «Да здравствует безумство!» Он снова сжал ее руку, поднес к губам, и даже сквозь тонкое кружево перчатки она ощутила, каким горячим был его поцелуй. И все внутри вспыхнуло, закрутилось огненным колесом, похожим на то, что вращалось у входа, разбрызгивая разноцветные искры. И где-то под ребрами сплелось в сладкий клубок предвкушения. Как будто эта ночь стерла все различия между ними, все преграды, как и должно быть на карнавале. И когда им все-таки пришлось разжать руки, чтобы войти в распахнутые двери, Мия ощутила почти боль, как будто разорвали по-живому. Маэстро протянул приглашение, их пропустили, и они оказались во внутреннем дворе, который превратился в бальную залу под открытым небом. Его освещали десятки разноцветных фонарей, повсюду стояли цветущие апельсиновые деревья в больших керамических горшках, а балюстрада, галереи, перила лестниц все украшали ленты и серпантин. Мия посмотрела наверх и увидела парящие в воздухе фигуры ангелов. Откуда сверху летели серебристые звездочки конфетти, и казалось, что идет снег, очень редкий гость в Альбицийской лагуне. Слуги разносили игристое вино, маэстро протянул Дамиане бокал, и она сделала несколько жадных глотков, потому что не знала, как потушить пожар, что бушевал внутри. «С чего начнем?» — спросила она, разглядывая гостей. «С танца», — ответил маэстро, снова находя ее руку в складках платья и легонько сжимая. «С танца? Это, наверное, лишнее? Мы же здесь по делу!» — воскликнула она, ощущая, как стремительно пьянеет от всего этого. От музыки, вина, его голоса и этого прикосновения. «Это просто танец, Мия», — произнес маэстро мягко и, склонившись к ее уху, прошептал. Это всего лишь один танец. Нам нужно вести себя как обычные гости. Так мы сможем осмотреться и не привлекать внимания». Но его глаза говорили совсем о другом. Его пальцы ласкали ее руку, и от этой нежности в его голосе закружилась голова. Кровь застучала в ушах гулко-гулко, и от неожиданности Дамиана даже споткнулась, но он удержал ее, поймав за талию. И если она привыкла к его сарказму и высокомерию и нашла против них оружие, то его нежность и забота и эти бархатные ноты в его голосе обезоруживали, и она не знала, что им противопоставить. Как удержаться на самом краю? Как сопротивляться всему этому? Потому что желания ее сердца вели смертельный бой с ее рассудком. Она хотела чувствовать его прикосновение, слушать его голос, впитывать все это кожей и таять, как восковая свеча. Она хотела, чтобы он ее не отпускал. Она хотела с ним потанцевать. И не в силах была от этого отказаться. Маэстро отвел ее туда, где пара уже танцевали медленную павану, танец, который открывает все карнавальные балы. «Но я не умею такое танцевать», — прошептала Мия, глядя на то, как пары в маскарадных костюмах церемонно движутся навстречу друг другу, выполняя торжественные фигуры. «Поверьте, я тоже делаю это впервые за много лет», — произнес маэстро ободряюще, и она снова подумала, что сегодня он совсем без трости. Сегодня он не просто не хромает. Он даже собрался с ней танцевать. Дамиана развернулась и оказалась перед ним в танцевальной позиции. «И не стоит лукавить, маэстро Амелия. Я видел в Марджалете, как вы танцевали. Кстати, что это был за танец?» — спросил маэстро, подавая ей руку. «Вы видели?» — спросила она удивленно и подала руку. «Это шибана, танец ночи откровений. Танцуют девушки и незамужние женщины. Это обрядовый танец». «И в чем же заключается этот обряд?» Они медленно пошли по кругу, держа руки высоко. «Так цверы выбирают себе невест. Мужчины смотрят на танец, а когда он заканчивается, то набрасывают свою джакку или плащ на плечи понравившейся девушке. И если она согласна принять его ухаживание, то она их не снимает. А если не согласна, то... Ну, вы поняли». Они поменяли руки и пошли в обратную сторону. «У тебя тоже были поклонники, Мия? Но ты отвергла все предложения. Почему?» — спросил маэстро, меняя фигуру танца и притягивая Дамиану к себе. «Теперь они были так близко. Ну, может, потому что среди них не было того, кто мне нужен?» — ответила она, стараясь не смотреть ему в глаза. От его близости душно и жарко и кружится голова, срывается голос и страшно поднять взгляд, боясь встретиться с его взглядом, потому что он сразу все поймет, если уже не понял. У нее горит лицо, и, кажется, даже самое простое движение дается ей с трудом. Хотя это же просто танец. Нужно всего лишь положить руку ему на плечо, всего лишь вложить ладонь в его ладонь. Нужно всего лишь оказаться лицом к лицу, в плену его взгляда, в ауре его аромата и тепла, в кольце его рук, всего лишь не слышать эти обволакивающие нежные ноты в его голосе, не чувствовать его дыхание на своей щеке, не слушать, как нежно звучит ее имя из его уст. «Мия, Амелия». И ум подсказывает только одно — беги. «Вы пришли сюда не за этим, сделай свое дело и уходи. Он ведь разобьет твое сердце». А сердце не дает сдвинуться с места. И светлейшая молчит, потому что нет больше в сердце Дамианы ни капли злости. В нем только одно желание — вложить свою руку в его ладонь и шагнуть навстречу. И забыть на мгновение, что они два разных мира, Патриция и Цвера, и что они обещали себя другим. Они сейчас всего лишь мужчина и женщина, которых невыносимо тянет друг к другу. «А кто тебе нужен, Мия?» — спросил маэстро, наклоняясь к ней. Как хорошо, что на них маски, потому что этот вопрос как выстрел, как прыжок с разбега в море. Они разошлись, чтобы сделать заключительный круг и поклониться друг другу. Но напряжение натянулось между ними звенящей струной, потому что это был совсем непростой вопрос. И потому что дать нужно было судьбоносный ответ. Но воздуха в легких почти нет, и поэтому она не может ответить. Молчит, пытаясь просто дышать и не упасть в обморок. А может, это просто слишком узкий корсет? Музыка затихла, и чтобы гости могли немного отдохнуть, в центр двора вышли жонглёры и факиры. «Капо, на пару слов». Золотая маска кота появилась между ними в тот самый момент, когда они кланялись друг другу. Жилье возник, словно из-под земли, и, поднырнув маэстро под треуголку, принялся что-то торопливо шептать на ухо. Они поговорили, и, сдержанно кивнув, маэстро снова отправил куда-то своего подручного. «Что случилось?» — спросила Дамиана, понимая, что хитрого прианца маэстро взял с собой не просто так. «Не переживайте, маэстро Амелия», — спокойно ответил маэстро. «Жилье просто делает свою работу. Еще один танец?» «Но...» «Всего лишь танец, Мия». Маэстро снова протянул ей руку. «Райно!» Голос сеньора Лоренцо прозвучал рядом почти как выстрел. Сеньор Лоренцо появился неожиданно из толпы прямо рядом с ними, и Дамиана подумала, что его костюм, черные перья на голове и жуткий клюв маски доктор Чума подходят ему как нельзя кстати. «Как ты нас нашел?» спросил маэстро, и в его голосе послышалась досада. «Ну, твоего драного кота Жильё трудно не заметить». Лоренцо поднял маску на лоб, чтобы клюв не мешал разговаривать. «Я бы хотел потанцевать со своей невестой, Райно. А тебе стоило бы потанцевать со своей, пока Альберигу читает мой документ». «Боюсь, нам некогда танцевать», — произнес маэстро, подставляя Дамиане руку. «Жильё кое-что нашел, и мы должны это немедленно осмотреть. Так что, может быть, потом, когда мы закончим с делом, Кариссимо?» Дамиане показалось, что на лице Лоренцо мелькнуло что-то похожее на... торжество? Как будто он ожидал именно такого ответа. Он несколько секунд смотрел на брата, а потом произнес, окидывая взглядом толпу. «Хорошо, но не задерживайся. Скоро будет подписание документа, и ты должен там быть, сам понимаешь». И, надвинув клюв на лицо, он снова скрылся в толпе с удивительной расторопностью. А Дамиана подумала, что маэстро только что соврал своему брату. Из-за нее. «Идемте». Он взял ее за руку и потащил за собой сквозь толпу. «Куда мы?» — воскликнула Мия удивленно. «Делать свою работу, как вы и сказали, и не отходите от меня ни на шаг». Они поднялись по лестнице на второй этаж, прошли по галерее и остановились в полумраке. Отсюда прекрасно было видно двор, гостей, музыкантов, и здесь было не так шумно. Как и полагается, на карнавале здесь тоже прохаживались гости, желавшие уединиться и оказаться подальше от шумного празднества. Маэстро осмотрелся и, подождав еще какое-то время, махнул рукой, подавая Дамиане знак следовать за ним. Лестница на третий этаж была перекрыта. Поперек нее висел красный шелковый шнур с кистями, и слуга в ливрее дома Нагаролла со скучающим видом охранял вход. Третий этаж — вотчина хозяев дома. Гости туда заходят только по приглашению. «Нам наверх», — шепнул ей на ухо маэстро. «А мы что, пойдем туда без разрешения? А как же совершенно естественный визит вежливости к сеньоре Умберте? Будет неплохо сначала осмотреться». «Без разрешения?» «Вас это смущает?» — усмехнулся маэстро. «Не особенно. Но как мы туда попадем? «Ждите», — ответил он коротко. Через некоторое время она увидела Жилью. Кажется, он был сильно пьян, шел пошатываясь, держа одной рукой бутылку кьянти в ивовой оплетке, а в другой свой кошачий хвост. Он немного не дошел до слуги, охранявшего вход, и неожиданно поскользнулся на мраморном полу. Бутылка вылетела из его рук и разбилась, обдав пол и стены галереи красными брызгами вина и осколками стекла. А Жильё покатился кубарем, уронил стоявшую на постаменте мраморную богиню и зашелся в крике боли, держась за колено. «Идемте», — маэстро потянул Дамиану за руку. И пока в возникшей неразберихе слуга пытался помочь незадачливому гостю, маэстро поднял канат и пропустил Дамиану на лестницу. Они поднялись быстро, избегая освещенных участков галереи. Видимо, маэстро уже бывал здесь раньше, потому что они прошли мимо нескольких комнат, заглядывая в них по очереди, прежде чем он взялся за бронзовую ручку большой двустворчатой двери и повернул ее, пытаясь открыть. Но дверь была заперта. «Как я помню, вы же умеете открывать замки, маэстро Амелия?» — спросил маэстро тихо. «Я могу попробовать». Дамиана вытащила из прически две шпильки и присела перед замком. Пришлось помучиться, но все же через некоторое время замок сдался. Маэстро снял со стены фонарь, распахнул двери, и они оказались в большой угловой комнате с террасой. «Хм, похоже, сеньора Умберто перебралась куда-то в другое место. Раньше это были ее покои», — пробормотал он, держа фонарь на весу и разглядывая покои. «Теперь это был чей-то кабинет». Возможно, самого герцога Альберигу, потому что посредине стоял большой письменный стол, на котором возвышалась статуэтка золотого крылатого льва и подставка для чернильницы из яшмы. Дамиана притворила за ними дверь и оглянулась. Справа виднелись шкафы с книгами и приставленная к ним лестница. Огромные окна выходили на Дворцовый канал и на пьяцу Либерта, где сейчас горели огни и вращалось большое карнавальное колесо с фейерверками. Сквозь открытые двери террасы с площади доносились музыка и смех, и в комнате царил полумрак благодаря отблескам карнавала. Они бы не стали задерживаться здесь, но Дамиана увидела в углу зеркало и подошла поближе, чтобы его рассмотреть. Нет, это было не то же самое зеркало, как в ее видениях, а меньше и уже, в тонкой золочёной раме с узором из листьев винограда. Дамиана взяла фонарь и посветила на него. Да, это было самое обычное зеркало, в котором она увидела свое отражение в маске и карнавальном платье. «Идемте отсюда, это не оно», — ответила Дамиана и обернулась, бросила взгляд на стену и вдруг почувствовала, как сердце падает вниз. Она подняла фонарь повыше и, сдвигая маску на лоб, чтобы лучше рассмотреть, прошептала: «О, Сиренисима!» В простенке слева от стола висел огромный портрет ее матери. «Что случилось?» Маэстро остановился за ее плечом и, забрав фонарь, поднял его еще выше. И в его неярком свете казалось, что с картины на них смотрит сама Дамиана Винченцо Росси. Мия прижала ладонь к губам, глядя растерянно то на портрет, то на маэстро. Но он, как ни странно, не удивился, лишь улыбнулся и произнес совсем тихо: «Вы, правда, на нее очень похожи». Мия выхватила у него фонарь и поднесла к портрету. Внизу на золоченой раме была выгравирована надпись «Моника Винченцо Луиза де Лобьянко». И рядом три голубки. И понимание навалилось разом, как будто она распахнула дверь в какую-то бездну. Все эти вопросы, которые маэстро задавал ей тогда за ужином о ее матери, и то, что спрашивал на кладбище, его такая странная усмешка и рассказ о любви Альберигу Нагаролла и Монике де Лобьянко. Как будто ему все это было давно известно. И записки на его стене, кто отец и кто мать, рядом с рисунком, на котором была изображена она. И он все это время хладнокровно изучал ее, ее дар, ее родословную. «Так вы знали? Выходит, вы все это время знали?» Выдохнула она и, не в силах совладать со своей злостью, изо всех сил влепила ему пощечину. И влепила бы вторую, но он не дал, перехватил ее руку за запястье и удержал в воздухе. «Да чтоб вам пропасть!» — воскликнула она, пытаясь вырваться. «Тихо», — произнес маэстро, заставив ее замереть. «Сюда кто-то идет». «О, Сиренисима!» Мия услышала голоса, доносившиеся со стороны галереи, и замерла, глядя на маэстро. И одно застывшее мгновение они так и стояли, она с фонарем в одной руке, а другую ее руку удерживал в воздухе маэстро, не давая вырваться. «Проклятие! Они идут сюда!» — прошептал маэстро, забирая у нее фонарь. «Тссс!» Голоса за дверью становились все явственней. «Что нам делать? Нас поймают тут, как воров!» — воскликнула Мия, разом отбросив все свои обиды перед реальной опасностью. «Идите сюда, быстрее!» Он потянул ее за собой к столу. «Это же карнавал тут, в каждой комнате кто-то уединяется». Он поставил фонарь на пол и, внезапно подхватив Дамиану за талию, посадил на стол, так что она едва не вскрикнула от неожиданности. «Будем надеяться, у них хватит так-то, чтобы удалиться, когда они поймут, чем мы тут занимаемся», — произнес маэстро, одной рукой притягивая Дамиану к себе. «Подыграй мне, Мия. Пусть подумают, что застали любовников, а не воров». Кто-то остановился прямо за дверью, и хотя было не разобрать, о чем они говорят, то, что они явно направляются именно в эту комнату, становилось очевидным. Но страх куда-то исчез, потому что Мия ощутила, как маэстро наклонился к ней и внезапно оказался так близко, что их виски слегка соприкоснулись. «Ты же можешь притвориться?» — хрипло прошептал он, едва не касаясь губами ее уха. «Обними меня». «Притвориться? О, Сиренисима! Да зачем ей притворяться?» Она судорожно вцепилась пальцами в его плечи, ощущая, как от этой близости, от этих слов и прикосновений ее бросает в жар. И закружилась голова, губы пересохли, и только какие-то крохи страха перед неизвестностью удержали ее от того, чтобы просто не упасть ему в объятия. Сердце стучало так гулко, что пульс отдавался в ушах набатом, заглушая даже шум улицы и голоса за дверью. Ладонь маэстро легла ей на плечо и скользнула дальше, на шею. Пальцы зарылись в волосы, поддерживая ее затылок. а другая рука притянула к себе за талию еще немного. И Мия запрокинула голову, подставляя шею, будто для поцелуя, и опираясь ладонью о поверхность стола позади себя. Наверное, так они будут похожи на любовников, которых застигли в момент страстных объятий. И так она достаточно далеко от того, чтобы... Три томительных секунды, вместивших десяток ударов сердца, глухие голоса стали казаться нереальными, а в голове, словно огромный колокол Кампаниллы Сан-Себастьян, колотилось тревожное ожидание. А потом она ощутила горячее дыхание маэстро, ласкающее кожу на шее, и как будто в один миг оглохла и ослепла, и все, что ей осталось, чувствовать. Маэстро склонился еще ниже, как будто его давила к земле какая-то невыносимая тяжесть. И его объятия стали настойчивее. Он потянул Дамиану на себя не сильно, но она подалась вперед и тут же почувствовала, как его губы коснулись ее шеи. Касание было нежным, почти невесомым, но от него между ними будто чиркнули спичкой. Ноздри судорожно вдохнули его аромат горькой хвои. За окнами что-то взорвалось, в небо с грохотом взлетели огненные птицы, и безумие наполнило все вокруг. Показалось, что вместе с этими взрывами внутри все рвется, легкие мышцы, лопается сердце, и последние капли здравого смысла растворяются в горячей волне желания, захлестнувшей ее с головой. И, подчиняясь руке маэстро, она подалась ему навстречу, совершенно не осознавая, что выгибается еще сильнее и подставляет шею для поцелуя, для настоящего поцелуя. «Мия». Его дыхание сорвалось на хриплый шепот, и тут же губы прижались к шее, только теперь уже настойчиво, порывисто и страстно. Обожгли прикосновением, как капли горячего воска, и прижались снова. И еще раз, и еще, поднимаясь все выше и выше к подбородку, а пальцы зарылись в ее волосы, безжалостно ломая прическу, лаская затылок и шею. Он оттолкнулся от стола и потянул Дамиану на себя, заставляя выпрямиться, поднять голову и посмотреть на него. Глаза в глаза. И между ними почти не осталось воздуха. И между ними настоящая пропасть. «Мия». Он провел пальцами по ее щеке вверх, по волосам, стягивая с них маску с перьями и отбрасывая ее в сторону. Шпильки с глухим стуком упали на стол, и локоны рассыпались по плечам. Их взгляды полны безумия, хотя все еще держат друг друга на расстоянии, но тела уже не подчиняются разуму, и пальцы сами тянутся к его лицу, хотят прикоснуться, узнать. Если не сейчас, то когда еще? У них ведь нет никакого завтра, а маски уже сорваны. «Райна». Мия потянулась к нему и провела ладонями по его плечам, по шее, по лицу, прижимаясь ими к теплой коже на щеках, и сумасшедшее ощущение его тепла закололо в пальцах острым пульсом. И еще выше, чтобы стянуть из его волос эту ужасную безликую маску, уронить ее на ковер позади них, а затем сплести руки на шее кольцом объятий. Они медленно соприкоснулись лбами, ломая невидимую стену, как будто преодолевая каждый вздох через боль, и молча глядя друг на друга. И губы тоже почти коснулись губ, и они все еще стояли у той черты, которую никак нельзя переступить, но уже и не удержаться на краю пропасти. «Подыграй мне, Мия, и прыгать придется вместе». Она не ответила на его вопрос, но он должен знать. И что бы там ни было дальше, он должен знать. «Мне нужен ты, только ты, и никто больше», прошептала ему в самые губы и закрыла глаза, прижимаясь губами к его губам. Этот поцелуй мог быть целомудренным или фальшивым, но мир вокруг просто провалился в безмолвие и погас, чтобы тут же взорваться фейерверками и оглушить. Она соскользнула со стола, встала на цыпочки и тут же оказалась в его объятиях, таких сильных и крепких, как будто они не виделись тысячу лет. Прижалась к нему всем телом, обнимая в ответ и уступая его поцелуем. Его губы совсем не были нежными. Они прижимались к ее губам жадно, страстно, иступленно, заставляя открыться навстречу, подчиниться и растаять, как в восковой свече. Потому что таять в его руках — это все, чего она хотела сейчас. Руки скользили лихорадочно по плечам, по спине, по шее. Им было мало этих прикосновений. Они цеплялись друг за друга, сминая одежду и не зная, как удовлетворить сжигающую их жажду и быть еще ближе. Где-то за окном снова взорвались фейерверки, но они не слышали и не видели ничего. Остались только ощущения, его губы на ее губах, пальцы, ласкающие шею, жар его тела и горький хвойный аромат, который жадно вбирают ноздри. «Райно». Ей хотелось шептать его имя снова и снова, и ощущение реальности исчезло совсем, как будто они были уже и не здесь. Не слышали, как кто-то пытался открыть дверь ключом, а потом, обнаружив, что она не заперта, толкнул ее внутрь комнаты. Замок щелкнул, и узкая полоска света, разрезав темноту, ворвалась внутрь и разлилась у их ног желтым прямоугольником. «И думаю, это будет прекрасным дополнением к нашему союзу», донесся откуда-то издалека довольный голос герцога Нагоролла. А потом повисла короткая пауза. «Какого дьявола вы здесь делаете?» И Демьяне показалось, что внезапно она проснулась. Вынырнула на поверхность из сладкого дурмана, и реальность ударила по глазам ярким светом и белизной застывших на пороге лиц. В дверях стояли герцог Альберига Нагоролла, рядом сеньор Лоренцо и прекрасная Беатрича. А позади них двое слуг держали в руках фонари. И в одно мгновение Мия представила, как все это выглядит со стороны. Она стоит растрёпанная, на полу валяются маски и плащ маэстро, а ее платье сползло с плеча, потому что развязались держащие рукав ленты. Ее губы горят, и рука маэстро до сих пор удерживает ее за талию и, кажется, не собирается отпускать. «О, Сиренисима!» И ни у кого нет сомнений в том, чем они здесь занимались. Тишина висела какую-то неимоверно длинную секунду, а затем сеньор Лоренцо поднял руки и, трижды хлопнув в ладоши, произнес, усмехнувшись криво: «Браво, Кариссимо, браво! Ты все-таки так предсказуем!» «Как и ты», — ответил маэстро совершенно спокойно. А Дамиана, кажется, провалилась бы от стыда, но взгляд герцога Альберига Нагоролла словно пригвоздил ее к ковру. Он, казалось, не заметил всей пикантности этой ситуации и, лишь выше подняв фонарь, шагнул Дамиане навстречу. «Сеньор Нагоролла?» Маэстро подтолкнул Дамиану вперед. «Позвольте представить. Сеньора Дамиана Винченцо Росси, урожденная Нагоролла, дочь Моники де Лобьянко и... ваша». Тишина, повисшая в комнате, была такой густой, что ее можно было ощутить кожей. Взгляд герцога Альбериго впился в Дамиану, и какое-то мгновение все стояли, не шевелясь. А потом лицо прекрасной Беатричи исказилось, будто от боли, и она попятилась назад. И тут же откуда-то издалека донесся истошный вопль и топот ног. Слуги в дверях встрепенулись, и тишина, наконец, раскололась, наполнившись звуками. «Сеньор Альбериго! Сеньор Альбериго!» Испуганный голос раздавался с галереи, и через мгновение в дверях появился слуга. «Сеньор Альбериго! О, Мадонна, идемте скорее! Сеньора Умберто!» И по его искаженному страхом лицу было видно, что случилось что-то ужасное. Слуга размахивал руками, указывая куда-то в противоположный конец галереи. Герцог Нагоролло развернулся и стремительно вышел из кабинета. А за ним последовал и сеньор Лоренцо. «Идем». Маэстро поймал руку Дамианы и потянул ее за собой, спешно покидая кабинет. И она подчинилась, потому что в этот момент ощущение нереальности происходящего захлестнуло ее с головой. «Она законная дочь герцога Альберигу Нагоролло? О, Сиренисима! Она потомок двух светлейших домов Альбиции? Да еще и женщина с древним даром? Как такое может быть правдой? О, Сиренисима! Она целовалась с Райно, и Беатрича все видела, и сеньор Лоренцо, и все!» Но она не раскаивалась ни в чем. Как оказалось, до покоев сеньора Умберты маэстро и Дамиана не дошли совсем немного. Ее комната располагалась сразу же за библиотекой, примыкавшей к кабинету сеньора Альберигу. Сейчас двери в ее покое были распахнуты, но еще на подходе к ним Дамиана уже почувствовала запахи — кровь и магнолия. Голова отозвалась резкой болью, и светлейшая швырнула видение прямо в лицо, так что Дамиана споткнулась, а мир под ногами зашатался. Покои Умберто Нагоролло. Старая герцогиня, запрокинув голову, сидит в кресле, опустив вниз руку. На ее запястье глубокий разрез, и вся комната залита кровью. Кровь повсюду. На кресле, на полу, на зеркале, у которого стоит женщина в платье из красной парчи. И это то самое зеркало, которое Дамиана уже видела раньше. Лицо женщины скрыто маской, но она поднимает руку и медленно ее снимает. Дамиана видит ожог, проходящий через всю щеку и спускающийся на шею. Женщина рассматривает его в зеркале и в отражении он уменьшается прямо на глазах. А затем она поворачивается к Умберте, и Дамиана сразу же ее узнает. Это Вероника, только она старше, чем в прошлых видениях. И она больше не потрясающе красива. Ее лицо наполовину обезображено ожогом. И сейчас на нем нет следов чудесного исцеления, которое только что показало зеркало. Вероника останавливается возле мертвой герцогини и произносит, снова надевая маску. «Ну, вот теперь ты мне больше ничего не должна». Дамиана схватилась рукой за балюстраду. Впереди у дверей в покое герцогини уже толпились слуги, туда же бросился Альбериго Нагаролла и за ним следом сеньор Лоренцо. Маэстро подхватил Дамиану, не давая ей упасть. «Это Вероника», — прошептала Мия. «Это она. Она убила Умберту и всех этих девушек. О, Сирениссимо! Она жива, жива!» И почему-то показалось, что маэстро совсем не удивился. Лишь обнял Дамиану за талию и отвел к мраморной скамье, стоявшей у выхода на лестницу. От увиденного кружилась голова, и сладкий запах магнолии отзывался внутри легкой тошнотой. Маэстро кликнул кого-то из слуг, чтобы принесли воды. Вокруг поднялась суета, слуги бегали с испуганными лицами, и все закрутилось, как в безумном колесе. «Побудь здесь, я сейчас. Никуда не уходи, слышишь?» произнес маэстро и пошел туда, откуда уже раздавались приглушенные рыдания какой-то из служанок. Вскоре появились сикарио герцога Нагаролла, и люди заполнили галерею. К Дамиане подбежала одна из служанок и, указав на одну из открытых дверей в дальнем конце галереи, произнесла: «Сеньор де Ласкало просил вас подождать вон в тех покоях». Дамиана поднялась и направилась вслед за служанкой, чувствуя, как все сильнее кружится голова, и запах магнолий заполняет все вокруг. Она бросила короткий взгляд на комнату Умберты и тут же отвернулась. Тьма. Она выползла из покоев старой герцогини и стелилась под ноги, как низовой туман. И Дамиане даже пришлось ускорить шаг, чтобы только не прикасаться к ней. Служанка пропустила ее вперед, но когда Дамиана шагнула в комнату, ее ноги снова погрузились в клубящуюся черноту. Она стелилась на полу и подбиралась к ее парчевой юбке, и прежде чем Мия поняла, что нужно бежать, кто-то подошел сзади и прижал к ее лицу носовой платочек. «Тихая ночь!» Это пронеслось в голове вспышкой, но она уже успела судорожно вдохнуть дурманящий запах. Сознание начало гаснуть, и последнее, что Дамиана успела увидеть, браслет с рубинами, оправленными в золото. На руке прекрасной Беатриче.